9. Когда истекли добровольно назначенные 10 дней отдыха и настала пора приниматься за поиски работы, мать и дочь решили не обращаться в центр занятости на Лиссенгроув, этот пугающий пережиток бюрократии, а предпочли рыться в вечерних газетах и читать объявления у печатных киосков. Так они узнали, что в забегаловке Камбала Усида в районе Кильбурн-Хай-Роуд не хватает судомойка официанток. Автор объявления, пришпиленного к доске у канцелярского магазинчика на Эджвер-Роуд, любезно разъяснял, как туда добраться. 16-м автобусом до Кембриджа-Веню. А также заранее сообщал размер оплаты – 1 фунт в час плюс питание. Женщины рассудили, что, работая по 6 часов в день с двумя выходными в неделю, легко покроют свои расходы. К тому же не мешает иногда посидеть на рыбной диете. В закусочной подавали именно рыбу с жареным картофелем, но, к счастью, пахло там достаточно свежо. Хозяин, которого Филиппа рисовала себе смуглым неряшливым коротышкой, на деле оказался румяным блондином и вдобавок боксером-любителем. Он лично работал за стойкой, одновременно управляя двумя главными процессами, составляющими славу его заведения. С грохотом захлопывал крышку жаровни с рыбой, плюхал проволочные корзины с картофельными ломтиками в шипящее масло, зубоскалил с посетителями, заворачивая им еду в пергаментную бумагу и газетные листы. Покрикивал на персонал, с размаху шлепал еду по тарелкам и торопливо вручал их официанткам, которые попеременно просовывали головы в окошко и выкрикивали заказы. Ни Сид, ни прочие работники явно не замечали беспрестанного оглушительного шума вокруг себя, и Филиппа заподозрила, что в Камбалу приходят люди с исключительно крепкими нервами, чего не скажешь об их желудках. Судомойки по очереди исполняли роль официанток. Вернее, хватали тарелки с раздачей и со стуком упускали их на огнеупорные столы. Однако это было приятнее, чем мыть посуду, ибо приносило еще и чаевые. Большинство посетителей непременно что-нибудь оставляли, а кроме того, по словам хозяина, всегда можно было надеяться на нечаянную щедрость со стороны забывчивого клиента или недавно прибывшего иммигранта, плохо знающего местную валюту. Столь гибкое использование женской силы, избавлявшее владельца от хлопот по найму двух разных типов работниц, Сид называл «жить одной большой семьей». Филиппу и ее мать хозяин взял на службу с готовностью. Если он и удивился, что же могло вынудить образованных дамочек искать место в таком заведении, как его закусочная, то ловко не подал виду. Девушку вполне устраивало новое место, где можно было не бояться встречи с кем-нибудь из прошлой жизни, а главное — лишних вопросов. Правда, насчет последнего она заблуждалась, вопросами ее прям-таки засыпали. К счастью, никого не заботила правдивость ответов. По вечерам постоянно работали три судомойки — черная Ширл, Марлен и Дебби. Окрашенные в ярко-рыжий цвет волосы Марлен торчали сосульками в разные стороны. Казалось, она сама выстригала их портняжными ножницами. На щеках красовалась по сочному свекольно-красному кругу. Филиппа с облегчением заметила, что ее товарка, по крайней мере, не удосужилась проткнуть себе уши. Предплечье женщины покрывала татуировка, переплетенные сердца, пронзенные одной стрелой, и галеон XVI века под полными парусами. Дебби обожала вытирать за ней тарелки, лишь бы в очередной раз увидеть, как величавый корабль ныряет в густую пену и вновь появляется на свет. «Затопи его, а!» «Ну давай, Марл, затопи!» — упрашивала она. Марлен с гордостью погружала руки в моющий раствор, и Дебби восхищенно смотрела, как радужные пузырьки бушуют вокруг маленького судна. В сырой, кое-как оборудованной кухне женщины работали парами. Они трещали без умолку, чаще всего про вчерашние телешоу, своих дружков и магазины Уэст-Энда. Проявляли склонность к резким перепадам настроения и пугающим вспышкам гнева. Постоянно увольнялись, дабы доказать свою жалкую, тщательно оберегаемую, хотя и мнимую независимость. Перемывали Сиду косточки за спиной, при нем же то скисали, то напропалую кокетничали. Особенно им нравилось обсуждать его якобы богатую приключениями личную жизнь. Долго, и со смакованием подробностей чисто анатомического характера. Впрочем, Филиппа ясно видела. Владелец забегаловки занят прежде всего выколачиванием доходов из рыбного заведения, в то время как остаток сил уходит на боксерские схватки, воспитание любимой борзой и удовлетворение капризов своей второй половины. Разряженная, как новогодняя елка, жена хозяина показывалась в забегаловке мимоходом, зато каждый день. Видимо, только для того, чтобы напомнить супругу и предупредить возможных соперниц о собственном существовании. Бедняга Сид. Не сдобровать бы ему, наберись рабыни здравого смысла, чтобы сплотиться против тирана. Однако дамочки и так уже изворотливо боролись с его скупостью своими методами. К примеру, потихоньку воровали хлеб, масло, сахар и чай из кладовых запасов. Хозяин догадывался, но молчал. Возможно, обе стороны считали, что так и положено. А вот ящик с выручкой охранял как зеницу ока. С деньгами Сид не шутил. Дебби напоминала Филиппе беглую беспризорницу. На первый взгляд жизнь с каждой секундой уходила по капле из-под ее бледной прозрачной кожи. Кончики пальцев и носа олели, беспокойные глаза утопали в красных лужицах, и даже мочки ушей, неровные, словно их надкусали, казалось, в любую минуту были готовы брызнуть кровью. Говорила она только шепотом, по кухне передвигалась украдкой и то и дело бессмысленно улыбалась. А между тем, именно Дебби носила в себе самый мощный заряд злости. Как-то раз, работая рядом с Филиппой, черный Ширл по секрету поведала. «Знаешь, она прирезала маму в 12 лет». «Ты хочешь сказать, убила?» «Ага, типа того. За это ее спихнули в приют. Но девчонка ничего, пока не сцепится со своим хахалем». «Хочешь сказать, она и его зарежет?» Товарка разразилась хохотом. «Да нет, затрахает! Жуткая она, подруга! Клянусь, чем хочешь, просто кошмар!» Механически принимая тарелку за тарелкой из рук Ширл, девушка задумалась о своем отце. Подвернись ему тогда такая вот Дебби, а не Джули с Кейс, и папа остался бы жив. Ни изнасилование, ни убийство, ни удочерение. Единственное, над чем ему пришлось бы ломать голову, как отвязаться от маленькой прилипалы, чтобы не возвращалась. Хотя 10 шиллингов и пакет со сладостями наверняка уладили бы дело. Но Мартину не повезло. Ему повстречалась Джули Скейс, невинная, глупая и оттого опасная. Судомойки поглядывали на Мэри Дактон с настороженным почтением. То ли уважали возраст, а то ли чуяли скрытую под маской хладнокровие силу. В отличие от Филиппы, мать ничуть не пугалась при виде бессмысленных вспышек насилия. Однажды, когда бледная Дебби, отмыв разделочный нож, внезапно приставила острие к горлу Марлен, Мэри урезонила бунтарку, даже не повысив голоса. Сказала только «Дай его сюда». И все закончилось. Любопытство товарок не знало границ. Как-то вечером, когда мать ушла обслуживать столики, Марлен вдруг выдала. «Она у тебя из психушки? Ну, то есть в больнице для помешанных лежала?» «Лежала, да. А почему ты спрашиваешь?» «Заметно просто. У меня тетка была такая же. По глазам видать, понимаешь? А как она сейчас? Нормально?» «Да все в порядке. Доктора велели беречься сильных нагрузок. Вот почему мы здесь. Не очень престижная работа, зато по дороге домой ее нетрудно выбросить из головы». Напарница промолчала. У каждой из них была своя отговорка, свое оправдание, как можно докатиться до подобной жизни. Черная Ширл, громыхавшая в другом углу посудой, с подозрением проговорила. «Чего-то больно заумно ты говоришь». «Это не моя вина. В детстве, после смерти отца, конечно. Меня воспитывал дядя. Он и тетка достали своей учебой, пришлось убежать из дома. А еще дядя рвался со мной переспать». «А-а-а-а», протянула Марлен. «Мой такой же был. Ну чего, делов-то. Мужик он был, ого-го. Как сейчас помню, возил меня по субботам в Уэст-Энд». «Так ты ходила в школу для крутых?» — вставила черная Ширл. «Оттуда я тоже сбежала», — пожала плечами девушка. «А теперь где живете? С матерью-то?» «Угол снимаем, но это ненадолго. Скоро мой парень купит квартиру». «А как его зовут, парня-то?» «Эрнест. Эрнест Хемингуэй». Марлен презрительно фыркнула. «Вот ж не стал бы с таким гулять. У меня дедуля Эрнест». «Ну и как он?» — полюбопытствовала черная Ширл. «Да так. Дома ему не сидится. Все бы стрелять, охотиться. Еще быков любит. Зануда страшный». Филиппе нравилось плести разные небылицы, тем более что слушательницы простодушно глотали наживку. Либо их ничто уже не могло удивить, либо не волновала правда. Если твою собственную жизнь украшает одна только ложь, почему бы не смотреть сквозь пальцы, когда привирают остальные? Нужно быть отчаянным скупердяем, чтобы отказать ближнему в этой скромной радости. Судомоек, да и Сида тоже, беспокоило другое. С какой стати новенькие потребовали отметок в карточках государственного страхования, когда могли бы получать пособие по безработице, как прочие? Старомодный жест заставил всех почуять смутную угрозу. Филиппа сочла необходимым объясниться. «За мной следят, из-за условного срока. В полиции уже знают, что я сюда устроилась, их не проведешь». Товарки сочувственно покачали головами, однако неразумная покорность властям принизила новенькую в их глазах. «С такой наивностью далеко не уедешь». Девушка часто усмехалась, припоминая полушутливое утверждение Габриэля, будто бы слабаки, больные и невежды всегда норовят поживиться за счет здоровых, сильных и умных. В Камбале тому нашлось бы предостаточно живописных примеров. Однако, согнувшись в три погибели над раковиной, чувствуя, как ноет спина и пена щиплет распаренную кожу, Филиппа прикидывала, что мир Габриэля и ему подобных легко перенесет грабеж со стороны таких, как Дебби, Марлен и черная Ширл. Перед ее мысленным взором постоянно всплывали две яркие, противоположные друг другу картинки. Вот Габриэль солнечным летним утром в субботу легко выпрыгивает из салона своей Лагонды и взбегает по ступеням 68-го дома, небрежно набросив кашемировый свитер на плечи. А вот черная Ширл, кряхтя, скидывает на пол неподъемный тюк со стиркой для пятерых детей, который после работы повезет в коляске в прачечную самообслуживание. Должно быть, память Мори сохранила немало подобных противоречивых изображений. Они-то и превратили его в социалиста, каковым он оставался по сей день, невзирая на знание о том, что его убеждения попросту перемещали Лагонду в руки такого же собственника, да и нет на свете такой экономической системы, которая одарила бы черную Ширл шикарным автомобилем, а Габриэля — стиркой и пятью детьми. Однажды, шагая поздно ночью к остановке автобуса, Мэри сказала дочери: «А тебе не кажется, что мы их используем?» «Как это? Учитывая, что мы с тобой работаем в два раза старательнее всех, логично было бы утверждать обратное?» «Да, но мы притворяемся подругами, делаем вид, будто и сами такие же, а по дороге домой высмеиваем их, обсуждаем, как занятные образцы человеческой породы». «Они и есть занятные образцы. Среди белых воротничков таких экземпляров уже и не встретишь. И потом, до наших личных бесед никому нет дела». «Им, конечно. А как насчет нас?» Мать помолчала, потом негромко спросила: «Собираешься написать о них?» «Еще не думала. Вообще-то я здесь не за этим. Наверное, помещу их в мысленный архив. Когда-нибудь пригодятся». Она почти слышала следующий вопрос: «А меня ты занесешь туда же?» Однако Мэри Дактон не промолвила ни слова, и некоторое время они шагали в тишине. В автобусе мать произнесла: «Как по-твоему, сколько еще мы продержимся в этой забегаловке?» «Пока ты не устанешь от рыбы с картошкой. Знаешь, иногда мне приходит на ум поискать работу судомойки в L'Écu de France». «А ты привыкла там питаться?» «Только по праздникам. Еще в Монплезир и Веселом гусаре. Любимые места Морриса. А вот Берторелли мы и вовсе рестораном не считали. У него мне тоже нравилось». «Интересно», — подумалось Филиппе, — «Моррис по-прежнему там обедает. и спрашивает ли Берторелли о ней в том ином мире. Женщина опасливо проговорила. «Пожалуй, можно поработать еще недельку-другую, если ты не очень устала и не скучаешь. Лично я не против рыбы, даже наоборот». «Какое там скучаю? И вообще уйдем, когда пожелаем. Печати все на месте, в случае чего Сида рекомендации напишет, если как следует поднажать. Заметила, как он не любит выдавать чеки? 2/3 оборота наличные, в обход налогов. Шепнем на ухо 2 словечка, и он еще за год вперед приплатит». «Не думаю, что это будет красиво. Все-таки мы от Сида плохого не видели». «По крайней мере, у нас не связаны руки. А это самое приятное. Просто дай мне знать, как только тебе надоест здешняя пища».